рыжий кот на табуретке. Увидев гостей, он потянулся, подошел к двери в дом и стал царапать ее, мяукая. Внутри раздались шаги, кто-то шел. Видно было, что Котофей пользовался в доме авторитетом. Дверь открылась, и на пороге остановился белобрысый парень в спортивном костюме. Не успело напомниться, как между глаз ему уперся пистолет Петровича. «Иди сюда!» — прошептал афганец и ласково поманил парня к себе. «Ну что, увиделись, паскуда?» — засипел Воронцов. «Попался Антон Наумов. Мать опозорил на все село. Что с тобой делать? Кончать на месте!» Антон вытаращил глаза и потряс головой, беззвучно разевая рот. «Сколько охранников в доме, кроме тебя?» — спросил Петрович. «Двое». «А вот что», — сказал ему Карелин, — «сейчас ты поедешь домой и будешь там сидеть тише воды и ниже травы. Если вдруг милиционеры тебя схватят по дороге, скажешь, что сам нас навел на этот адрес. Я подтвержу, понял? А теперь ноги в руки и бегом!» Белый, как привидение, Наумов исчез. Даже половицы под ним не скрипнули. «Сивый, скоро ты там! Твой ход!» — раздался из дома гнусавый голос одного из охранников. Нападающие быстро вошли в комнату. «Всем сидеть, не двигаться! Руки на стол!» Пока Петрович держал на прицеле обалдевших парней, Карелин произвел быстрый обыск. Кроме ножей и кастетов у них ничего не было. Нашлись, правда, еще наручники, которыми Иван тут же сковал похитителей. Так они и стояли у стены, тупо уставившись в стол, заваленный картами. Линда сидела на диване напротив. Работал телевизор. По местной программе показывали трансляцию спортивного праздника в городе. Карелин сел рядом. «Привет!» «Тери тулимаст», — ответила она по-эстонски. «Значит, развлекаемся? Телевизор смотрим? А кто репортаж писать будет? Ох, и влетит тебе от Сашки!» «Влетит!» — она не выдержала, бросилась Карелину на грудь. «Как все случилось?» — спросил ее Карелин, когда она немного успокоилась. «Да вот на этом празднике!» — кивнула Линда головой на экран. — При всем честном народе. Затолкали в машину, я и понять ничего не успела. А чтоб не врывалась, приставили нож к горлу. — Всем сидеть, руки вверх! У входа стоял Стаковский с пистолетом в вытянутой руке. — Господин коммерческий директор! — радушно вскричал Карелин, поднимая руки. — Не этим ли пистолетиком вы продырявили мою машину? Я вас уже давно ищу. Заходите, будьте как дома. Заткнись. Ты думаешь, самый крутой здесь? Давно я говорил шефу, что от тебя избавляться надо. Достал всех. А ну давай, выходи во двор. Брось оружие! — раздался резкий голос за спиной Стаковского. Физиономия члена правления вытянулась. Он бросил пистолет на потертый палас и медленно обернулся. В живот ему смотрели два автомата. За спинами автоматчиков улыбался капитан Баталов. — Я же говорил, без меня не начинать! — назидательным тоном сказал он, заламывая Стаковскому руки. — Эх вы, Шерлоки Холмсы! — иронически оглядел мужчин Никита. — А если бы этот подонок вас всех сейчас перестрелял?